179. 21 мая 1917 года. Да, малышенька, ты права, надо выполнить долг и все сказать. Я всегда близко к сердцу принимал этот долг, но сейчас больше, чем когда-либо, считаю его важным и необходимым, ну, во-первых, потому что происходящие события делают возможным великие перемены, а кроме того, успех огня дает мне уверенность, что меня услышат. Не будем впадать в уныние и оплакивать жертвы войны. Постараемся учесть этот урок, чтобы улучшить социальную жизнь, и позаботимся о будущем. Ты сама непосредственно не работаешь ради прогресса, но зато поддерживаешь меня и побуждаешь трудиться для него. И помни об этом, обратив на это внимание, вместо того, чтобы замыкаться в своем личном горе и оплакивать непоправимое. Я только что получил письмо, которое растрогало меня. 20-летняя учительница из ордежской деревушки пишет, что прочла «Огонь», и моя книга немного облегчила ее тяжелое горе. Она не пишет, какое. Крушение мечты всей жизни, виной которому война, у ней вновь пробудили мужество мысли, что люди гибли не напрасно, если теперешняя катастрофа приведет человечество к светлому будущему. Нельзя воскресить тех, кто умер, но можно постараться, чтобы никто не умирал той же смертью. Мне очень хочется написать передовицу для новой газеты. Она начнет выходить в июне. Впрочем, я пока не знаю, какое там приняли решение. Альбен Мишель пишет, что из Цюриха пришло предложение перевести «Ад» на немецкий язык. Ну, ты уже, наверное, получила его письмо. Дювернуа говорит, что один из его приятелей, театральный режиссер, с восторгом поставил бы какую-нибудь мою пьесу.